И все же я остановился, не смог глазам я отказать, решил не стоит торопиться, а то потом не отыграть. Мы успокоились немного, и виноватыми глазами, смотрела ты чего-то, но я спокоен, счастье с нами. А после, мы пили чай, и тортик вкусный ели, и целовались невзначай, косились на постели. Потом обнявшись мы сидели, одну курили на двоих, тогда и чувства расцвели, и сердце билось для двоих. Мог ли я думать, что лишь полгода, судьба отмерила для нас, и сроком счастья для кого-то. Пошел отсчет сейчас, но мы еще сидим и счастливы вполне, теплом друг друга греем, и на родной спине, рука тихонько млеет, а время все закончилось уже, пора нам закругляться. Я проводил тебя, конечно же, и на прощание не нацеловаться. А Маша вдруг улыбается и говорит: хорошие стихи, берут за душу, даже рвут ее, может и на части. Только вот это не про нас, это про кого-то другого. Это она могла его отпустить, а я не отпущу и не надейся. И сейчас не остановлюсь, ни за что. А я понимаю, что, да, это Маша, это все-таки не. И потому судьбе не удастся снова сыграть свою партию. Не дождешься. Думаю я и обнимаю свою рыжую принцессу. Фо, молодежь. 21.06.1987. Баку. 18.43. Сижу, жду начала очередного футбольного обозрения и как всегда не один. Оля рядом и вроде пока ведем себя тихо, и как всегда ласково. Думаю я, глядя одним глазом на заставку телепередачи, а другим на мою любимую. Так и косоглазие можно заработать. Смеюсь мысленно я, поглядывая на Олю в легком халатике, под которым, как мне кажется, как обычно, ничего нет, кроме, конечно, великолепного тела моей любимой девчонки. А она чувствует мои взгляды и то потянется, то повернется, то халатик невольно распахнется. И так и ощущается немой вопрос, витающий в воздухе. А может, ну ее, эту передачу, займемся сразу более приятными делами, явно думает она. Но чувствует также неподалеку витающий мой ответ: нет, легкие решения не для меня, сперва дело, потом приятное. Думаю я, и меня спасает наш звездный ведущий, наконец-то начинающий программу. Доброго дня, дорогие друзья, сегодня перед началом очередного тура чемпионата страны, я предлагаю поговорить о нашем будущем, о тех игроках, которые еще только начинают свой путь в большом футболе, но уже себя ярко проявили и обещают в скором будущем стать настоящими звездами. И таких ребят у нас немало. Но начнем мы немного с другого, с истории нашего молодежного футбола. Мы долгое время были на первых ролях в юношеском футболе, и наши результаты это подтверждают. Конечно, были разные времена, удачи и проигрыши, но талантливые игроки у нас появлялись регулярно, и результаты тоже. И следует короткая пауза, в течение которой ведущий переводит дух, а затем продолжает. Первый такой всплеск произошел в 1966-1967 годах, когда наши ребята дважды подряд становились чемпионами Европы. Затем произошло небольшое затишье до 1976 года, и там прорвало. С 1976 по 1980 годы наши ребята в разных возрастах взяли одно золото чемпионата мира и 4 чемпионатов Европы. Кроме этого было еще 2 серебра и 1 бронза на чемпионатах мира и Европы в 70-е годы. И именно в это время появилось поколение игроков, выигравших уже взрослый чемпионат мира в 1986 году. Традиция побед продолжилась и в 80-е годы, когда наши юноши за 3 года завоевал 3 комплекта медалей на чемпионатах Европы, в том числе 1 золото. И вот уже скоро нам предстоит принять участие в очередных турнирах молодежных команд, и я уверен, мы там сумеем успешно выступить, ведь все для этого у нас есть. И вот об игроках, которые в скором времени будут защищать цвета нашей страны на юношеских и молодежных первенствах, и я предлагаю сегодня поговорить. И в воздухе повисла пауза, даже Оля снова встрепенулась, посмотрела на экран, потом на меня и спросила: а наших ребят покажут? Я в ответ пожимаю плечами, а потом отвечаю: наверное, у нас тоже ребята играют в сборных. И ведущий продолжает свой рассказ. Один из самых перспективных вратарей нового поколения — Михаил Еремин. Ему всего лишь 19, но он уже на виду, и к нему присматриваются ведущие клубы. Высокий, атлетичный и отчаянно любящий футбол. Любовь Еремина к футболу была настолько сильной, что он играл и до полуночи еще в школьном спортзале. Воспитанник Зеленоградской спортивной школы «Спутник». Воспитанником Зеленоградской футбольной школы, позиции их в поле, и хотел забивать голы, а не стоять на воротах. В 1983 году перешел в спортивную школу ЦСКА, которую и закончил. Сейчас временно в аренде в Смоленской «Искре», но я уверен, не за горами время, когда мы увидим Михаила в воротах армейцев. Небольшая пауза и следует продолжение рассказа о нашем будущем. Дмитрий Харин, вратарь московского «Торпедо», воспитанник московской футбольной школы. С 16 лет основной вратарь клуба высшей лиги, что является рекордом страны. Высокий, гибкий, пластичный и очень надежный вратарь. Я думаю, у него огромные перспективы, особенно учитывая то, что он уже плотно заигран в чемпионате страны. И Дмитрий основной вратарь нашей олимпийской сборной. Ведущий вновь делает паузу, а Оля с интересом смотрит на экран, где все еще высвечивается фотография Харина. Я смеюсь и спрашиваю: что, понравился? Хочешь познакомиться? А у самого что-то ёкает внутри, но слышу успокаивающее меня: симпатичный парень, но зачем мне, когда у меня есть ты? И отпустила, сразу, одним махом. Я обнимаю ее и целую. Она доверчиво и нежно прижимается в ответ. Так обнявшись, мы и смотрим дальнейшие представления надежд нашей страны. Андрей Чернышов, высокий и мощный центральный защитник, воспитанник московской футбольной школы, рано проявил себя и с 1986 года игрок московского «Динамо», уже постепенно начинает заигрываться в основном составе клуба, постоянно привлекается в молодежные сборные. Я думаю, есть все шансы увидеть его в скором будущем и в первой команде нашей страны. И следует очередная пауза, на сей раз очень короткая. Похоже, ведущий решил пойти по амплуа и побыстрее. Понимаю я, и следующая фамилия подтверждает мое мнение. Сергей Заяц, молодой киевский защитник, восходящая звезда динамовской обороны. Высокий и довольно динамичный защитник, умеющий эффективно сыграть и в центре поля. Хорошо играет головой и спец, в персональной опеке. Незаменимый игрок молодежных сборных. Один только минус есть у Сергея – нервы. Бывает, на ровном месте – получает карточки, но с опытом это пройдет, а перспективы у него огромные. Короткая пауза и тут же следует продолжение. Еще один представитель украинской футбольной школы — Юрий Никифоров, воспитанник одесского футбола и уже играет в местном «Черноморце». Юрий начинал свой путь в футболе как нападающий и лишь потом переквалифицировался в центральные защитники. Но навыки никуда не делись, и он по-прежнему часто подключается к атакам и забивает. Техничен, хорошо играет головой и обладает мощнейшим ударом. Хорош в защите, умеет играть персонально. Игрок с огромными перспективами и уже сейчас лидер молодежной сборной страны. Вновь ведущий слегка приостанавливается в своем повествовании, но не успеваю я озвучить свою реплику, как он уже продолжает. Очень интересный игрок, Сергей Беженер, воспитанник Днепровской школы футбола, давший уже огромное количество интересных футболистов. Не так высок, но очень силен в персональной опеке и очень надежен в игре, несмотря на свой очень невеликий возраст. Интересно будет посмотреть, как дальше разовьется его карьера. И тут же, почти без перерыва, озвучивается новая фамилия, а я, услышав ее, думаю: неужели тбилисцы из кризиса начали выходить? Молодежь появился уровня сборных. Кахаберц Хададзе футболом начал заниматься в 1976 году в Руставском детском клубе «Ариши». С 15 лет играет в местных клубах второй лиги. С прошлого года в тбилисском «Динамо». Кандидат в молодежную сборную. Высокий, мощный и очень хладнокровный защитник. И, конечно, как все грузинские игроки, техничен и умеет обращаться с мячом. Интересный игрок. Ну вот, наконец, ведущий прерывается, и я понимаю, что, похоже, центральные защитники в его списке закончились. Точно по амплуа идет, но интересно послушать. Думаю я, Олька на меня и хочет спросить, но не решается. Я ей улыбаюсь и переспрашиваю: милая, что такое? Да так, говорит она, робко улыбаясь, а потом все же добавляет: а почему про всех рассказывают, а про тебя нет? Я смеюсь и потом отвечаю: я слишком старый для них. Как старый? Ты ведь их моложе. Не понимает она. Ну смотри, ты знаешь, сколько мне лет, говорю я. Она кивает в ответ, а я продолжаю: а сколько у меня девчонок? 4. А тут год за 3 идет, значит, получается 12 лет плюсом, говорю я и сам смеюсь от своих выкладок, но потом собираюсь и заканчиваю мысль: а если плюсом 12, да к моим, ну ты знаешь, то я, получается, уже почти пенсионер, ну по футбольным меркам, конечно. Вот меня и не берут в молодежку. Я их испорчу, все гаремы заведут. Она сперва немного обалдела на меня смотрит, а потом начинает истерично смеяться. Немного спустя, я присоединяюсь к ней и мы смеемся уже на пару. Тут я вдруг слышу смешок с экрана, оборачиваюсь и вижу удивительную картину. Ведущий едва сдерживается от смеха, что-то читая в своей шпаргалке, потом поднимает на нас глаза и говорит. Тут вот зрители спрашивают и даже негодуют. Почему в молодежной команде нет латина? Отвечаем, жалко наших соперников. Его уже взрослые команды боятся, а вы хотите эту машину впустить против подростков. Негуманно, а мы гуманисты. И мы с Олей вновь покатились со смеху, а ведущий наконец собрался и продолжил свой рассказ. Зазаревишвили один из самых интересных молодых фланговых игроков нашей страны. Начал карьеру в 16-летнем возрасте, дебютировав за тбилисское «Динамо» в 1985 году и уже сыграл несколько матчей. Очень быстрый и техничный игрок, крайне опасный на своем правом фланге. Типичный вингер, хорошо играющий в обороне и разрывающий соперника в атаке. Хорошие приобретения для тбилисцев и для нашей сборной. Мы будем с интересом следить за его прогрессом. И вновь, почти без паузы, следует следующая фамилия. Олег Лужный, очень перспективный игрок из Луцка. К нему уже плотно присматриваются киевляне и возможно мы скоро увидим Олега в футболке «Динамо». Очень интересный игрок, быстрый, выносливый и надежный. Про таких говорят, двужильный он, я думаю, станет достойной заменой Владимиру Бессонову. Мы будем ждать его появления на высшем уровне. И еще одна фамилия, на этот раз до боли знакомая, звучит почти без перерыва. Ариф Асадов, воспитанник «Нефтяника», начал играть в команде с 15-летнего возраста. Вскоре был вызван в юношескую сборную страны, участвовал в ее составе на крупных турнирах. Один из лучших молодых крайних защитников нашей страны. Хорошее пополнение растет у бакинцев. И следует пауза. Похоже, и ведущему надо немного передохнуть. А Олька, услышав знакомую фамилию, а потом и физиономию, подскакивает у меня на коленях и кричит. Оревку показывают, Оревку. И тут же следует абсолютно логичный вывод. Надо срочно позвонить Ирине, говорит она, а я только киваю головой, думаю про себя. Ну все, минут на 15 сейчас выпадет. Пойдет делиться с подругой, тем, что увидела по телевизору ее парня. И правда умчалась звонить, а ведущий продолжает. Виктор Анапко из Донецка, один из самых перспективных молодых центральных полузащитников нашей страны, уже на подходе в основной состав своей команды. Игрок высокий, универсальный и несмотря на свой рост, достаточно техничен. Может играть в центре обороны и в полузащите. Я думаю, в скором времени он пригодится и сборной. И тут же, почти без перерыва, следует еще одна грузинская фамилия. Амари Тетрадзе, грузинский полузащитник. Быстрый, техничный, надежный и умный. Хорош в организации игры и в обороне. Невысокого роста, но уверенно играет как в центре, так и на флангах. Причем и в обороне, и в полузащите. Еще один настоящий универсал. Задействован в молодежной сборной с этого года игрок «Динамо» Тбилиси. Ведущий переводит дух, но вновь продолжает. А я думаю, похоже, немаленькая подборка центральных полузащитников у нас, причем молодых и талантливых. И слушаю продолжение. Андрей Кобелев из московского «Динамо», воспитанник московского футбола, игрок за юношеской сборной, чемпион Европы среди 16-летних, 1985, в команде мастеров с 1983 года, первая игра 16 июня 1985 с «Зенитом», самый молодой дебютант команды в чемпионатах страны, в 16 лет вышел на поле, невысокий, подвижный игрок, распасовщик и обладает явными диспетчерскими задатками. Я думаю, из него может выйти большой мастер. Вновь следует небольшая пауза и тут же продолжение, практически на одном духе. Мирджалал Касымов, воспитанник узбекского футбола и московской высшей школы футбола. С 14 лет начал выступать в юношеской сборной страны, ее капитан. Один из самых перспективных диспетчеров страны. Невысокий, очень техничный игрок. Прекрасно видит поле, отличный распасовщик, отличается высокой стабильностью игры. Будет очень интересно посмотреть, что вырастет из него через несколько лет. И наступила очередная пауза, а тут как раз и Оля прибежала. Я, смеясь, обнял ее и спросил, ну, что, пообщалась с Риной? Да, она в восторге, говорит, сидели, всей семьей смотрели. Еще меня подколола, типа твоего то не показывают. отвечает мне Оля со смехом, а я тоже смеюсь в ответ и переспрашиваю: «А ты что, неужто смолчала?» И слышу: «Не, а я про твои слова рассказала, ну без касательно, четырех подружек, но зато про развратишь упомянула», отвечает она, прижимаясь ко мне, своим великолепным телом. «Да, ну, и как она отреагировала?» Спрашиваю я у этого прелестного создания. Заинтересовалась, начала осторожно выспрашивать: «Что, да как?» «Да», говорю я, «в тихом омуте, черти водится». И мы снова вместе счастливо смеемся, а тут и ведущий, похоже, отдышался и начинает новую порцию своих рассказов. Игорь Шалимов, воспитанник московского «Спартака», выступая за дубль красно-белых, в том сезоне он отметился 11 голами, в возрасте 17 лет Игорь дебютировал за основной состав команды. Игрок молодежной сборной, быстрый, напористый, техничный и забивный, может играть на фланге и в центре полузащиты. Одна из футбольных надежд нашей страны. И вновь, почти без перерыва, звучит следующая фамилия. Андрей Кончельскис, еще один воспитанник донецкого футбола, сейчас играющий за дубль киевлян и молодежную сборную страны. Мощный, скоростной фланговый полузащитник. Фактически классический вингер атакующего плана. Наверное, самый сильный молодой игрок подобного типа в нашей стране. И, уже похоже из последних сил, ведущий продолжает. Бахватидеев, воспитанник осетинского футбола и тбилисского «Динамо». Игрок молодежной сборной страны и уже на подходе к основному составу тбилисцев. Быстрый, техничный, умный и хитрый игрок. Очень разноплановый, умеет и любит идти в обводку, отдавать передачи и забивать. И потому сопернику очень трудно понять, какое именно решение примет Бахва в тот или иной момент. Из него вполне может вырасти звезда уровня Месхи или Мертивилли. И наконец, ведущий берет паузу, а моя прелестная блондинка тут же выдает свою любимую реплику. «Что, все?» На что тут же слышит извечный ответ мужчин. «Нет, подожди еще немного». Я улыбаюсь ей, снова обнимаю, и она вновь затихает у меня на коленях. «А зачем-то?» переспрашиваю. «А ты чего сегодня без своих страшных книг?» Она сперва только смеется в ответ, а потом все-таки произносит: «Они тебя, по-моему, не пугают, да и не интересуют особо. Ты что-то в прошлый раз не сильно рвался посмотреть, что там?» Я тут же делаю умное лицо и отвечаю: «Я предпочитаю больше на практике и натуре изучать подобную красоту». «Да», говорит она и тут же добавляет: «Я знаю, ты вообще маньяк по-моему, развращенец, одним словом». Я улыбаюсь и отвечаю: «Да, я такой, а тебе разве не нравится?» И тут же слышу в ответ: «Нравится, конечно нравится». И вновь раздается покашливание экрана, наш уважаемый ведущий, как бы извиняется, за то, что прерывает нашу увлекательную беседу. Я обращаю внимание на экран, а там уже Александр Мостовой, один из самых интересных игроков молодежной сборной страны, воспитанник московского футбола и с этого года уже во взрослой команде «Спартака», атакующий полузащитник, невысокий, техничный и подвижный, обладает хорошим ударом и великолепно видит поле, способен в одиночку решить исход любого матча, восходящая звезда нашего футбола. Дальше следует короткая пауза от ведущего, завершающаяся фразой, в которой звучит такое знакомое: «А сейчас мы поговорим о еще нескольких молодых ребятах, неожиданно выросших в хороших мастеров с большими перспективами в так нам уже знакомом южном городе». И начинает: «Владислав Кадыров, воспитанник бакинского футбола и уже игрок того самого возмутителя спокойствия последних двух чемпионатов, бакинского «Нефтяника». Невысокий техничный игрок, обладающий хорошим пасом и южной техникой работы с мячом. Хорошо видит поле и прекрасный распасовщик. Одна из надежд бакинского клуба». И тут же, почти паузы, следует продолжение: «Его одноклубник и партнер по атаке Владислав Лемиш. В отличие от Кадырова, он больше ориентирован на завершение атак, где он особенно опасен. Обладает хорошим ударом, способен оторваться от соперника и забить почти в любой ситуации. И, конечно, как многие южные игроки, обладает специфической техникой работы с мячом». Вновь короткая пауза и звучит уже третья знакомая фамилия. Великосумов, игрок все того же «Нефтяника». У Вели очень интересная судьба. Он начал играть в футбол в юношеской команде своего родного города Гинджа. По окончании 8 классов был отправлен учиться в Харьков, в электромонтажное училище. А там его заметили опытные тренеры харьковского «Металлиста» и пригласили в юношескую команду. Он был уже игроком юношеской сборной страны, Когда в 1986 году тренера уже бакинского нефтяника уговорили его вернуться домой, поговаривают, что не последнюю роль в этом решении сыграл все тот же Даниил Латин, и в Баку появился очень интересный форвард. Касумов уже заигран в первой команде и неплохо там себя показал. Интересно будет посмотреть на тандем двух габаритных форвардов в атаке бакинского нефтяника. Касумов результативен, быстр, техничен, хорошо играет как на втором этаже, так и внизу. Настоящий современный форвард. Будем ждать его дальнейшего роста. И следует очередной перерыв, в котором ведущая о чем-то размышляет, а Оленька прижимается ко мне, но ничего не говорит, понимает, что еще не все. Я обнимаю ее покрепче, и она вроде успокаивается, а телеведущий начинает, похоже, последний блок своих рассказов, исторической фразой. А дальше у нас следуют, пожалуй, три самые громкие фамилии из сегодняшнего списка, ну не считаю, конечно, Даниила Латина. И первый из них Игорь Колыванов. Воспитанник московского футбола и уже игрок основного состава московского «Динамо». Он быстр, напорист, хорошо бьет и может в одиночку прорвать любую оборону. Игрок олимпийской сборной страны. Далее следует мимолетная пауза и следующая фамилия. Олег Саленко, из города на Неве и уже игрок питерского «Зенита». Первый гол в высшей лиге забил в 16 лет. Очень перспективен, любимец питерских болельщиков и надежда Питера. По типажу типичный центр-форвард. Хорошо и точно бьет, опасен также и на втором этаже, техничен, хорош в перепасе и сбросах мяча, великолепно видит поле и может отдать обостряющий пас, перспективы его огромны, будем ждать его взросления. Да и вообще я должен сказать, у нас очень интересная ситуация проявляется в нападении. Сразу 5 крайне перспективных форвардов разного плана примерно одного возраста, и любой из них имеет все шансы вырасти в звезду мирового уровня. Впрочем, Даниил Латин уже без сомнения на этом уровне и ждет на своем Олимпе своих партнеров и одноклубников, Велика Сумова, Игоря Колыванова, Олега Саленко и Сергея Юрана. И вновь следует совсем небольшая пауза, заканчивающаяся словами ведущего. И наш финальный сегодняшний герой, уже упомянутый ранее Сергей Юран, мощный, высокий и очень быстрый игрок, человек-ракета. При этом он по-хорошему наглый, без сомнения идет в обыгрыш соперника, игрок контратаки, в которой он может убежать от любого защитника, техничен и обладает хорошим ударом. Сейчас он все еще игрок Луганской Зари, и тут сложилась уникальная ситуация. Уже в прошлом году Юрана в Киев звал Лобановский, но Сергей посоветовался со своим тренером и попросил у Валерия Васильевича пару лет на взросление. Я думаю, Лобановский не часто такое слышал, но отреагировал нормально. И, наверное, уже в следующем году мы увидим Юрана в Киеве. А пока он играет в Луганске и за молодежные сборные. И, похоже, закончил. Думаю, я и оказываюсь прав. Картинка гаснет, импозантный ведущий исчез, и сразу встрепенулась моя любовь. Она смотри на экран, потом на меня и спрашивает. Все? А я отвечаю. Все. И смеюсь. Потом обнимаю ее. Целую, а она пищит в ответ и странным образом оказывается без одежды. «Девушка, а вы, где свои шмотки потеряли?» Шучу я, обнимая прелестное обнаженное тело, и тут же слышу в ответ. «Ой, украли, украли, или потеряла?» Смеется она и тут же вносит предложение. «А пойдем поищем?» Я согласно киваю, вновь целую, пару раз промахиваюсь и попадаю не туда. А может и туда? Счастливый смех Оли склоняет меня ко второму варианту. И мы идем искать одежду, по пути почему-то теряя уже мою. Любви все возрасты покорны, хотя обжигает иногда, с ума сведет, и то бесспорно, но счастливы, глядя в те самые глаза, теряя суть и находя, и сердце пропускает такт, от рук знакомого тепла. Наверное, это знак, знак, что не все, и не доигран тут сюжет, и понимаешь, что еще, еще оставишь в жизни след, а рядом, рядом, та, что не оставить. Ее глаза доверчиво наивны. Нельзя, нельзя ее заставить. И хочешь верить, что взаимны. Глаза, глаза, в них ведь душа. Она испугана и спряталась от мира. Твоя, твоя, ну просто вся. Тут просто все, и это сильно. Мечта, мечта, легка улыбка. И жизнь легка, когда любовь. И так всегда, когда вот мило. И понимаешь вновь и вновь. Любви все возрасты покорны. И обжигает, давая жизнь. Безумие страсти, души просторы. Все это есть у наших, у богинь. Глава 13. Полыхнуло, все-таки полыхнуло. 22 июня 1987 года. Понедельник. Баку. 18.00. 24 с. Ну вот и родной стадион, и дата знаковая. Трагичная, можно сказать. Да и у меня того, Бывали происшествия в этот день. Но ладно, мысли в сторону. Сейчас матч. Думаю я, стоя на поле родного стадиона. А рядом мои партнеры и даже друзья. Готовимся начать игру. Пономарев и Касумов. Наша троица у мяча. А пока смотрю на трибуны. Стадион полон. Зрители в предвкушении. Табло показывает составы команд. Пока время еще есть, и я пробегаюсь по составам команд. И начинаю с нас. Схема одна. Но ротация игроков идет практически в каждом матче. Вот и сегодня Аллах Вердиев вышел на левом фланге обороны вместо Рзаева. В центре обороны наш главный сегодня выпустил Рахимова. Наверное, против Тарана, тот подвиженный Федоровский мог не справиться. В центре полузащиты вновь играет Ширинбеков. Справа в полузащите место Сулейманова занял Гусейнов. А в нападении компанию мне составил Касумов. Так что у нас сегодня пара высоких форвардов в атаке. И мощный костяк обороны в центре защиты. Но это мера необходимая. Днепр команда мощная и любит играть верхом. Да и Ахмедову нужно было дать передохнуть. Все-таки играет в каждом матче с начала сезона. Латин, Касумов, Добровольский, Пономарев, Гусейнов, Ширинбеков. Ну что же, будем играть. И тут же, практически без перерыва, прикидываю на глаз информацию по Днепру. Днепр команда мощная. Высокая, любит играть в силовой футбол, располагает хорошим подбором игроков и часто играет верхом, продавливая соперника. Но и бьющих ребят у них хватает, один Литовченко чего стоит, и у них играет один из лучших бомбардиров нашего чемпионата, Протасов. В целом они играют по классической схеме 4-4-2, но иногда и 4-3-3. Сегодня, похоже, все-таки первый вариант. Таран, Протасов, Чередник, Шахов, Литовченко, Шох, да. Команда непростая, понимаю я, чемпионы все-таки, но надо играть и выигрывать. И с этими мыслями я начинаю игру. Как раз и судья уже дал свисток, и по жребию начали как раз мы. Ребята привычно разбежались по позициям, а мы с Вилли пока образовали сдвоенный центр впереди, обеспечивая команде глубину атаки. Играем, но мне довольно быстро надоедает стоять на точке, и я начинаю свое вечное броуновское движение в поисках мяча, момента остроты. Пока днепропетровцы очень осторожны и внимательны, за мной по пятам ходит Тищенко. Видно, на присмотр поставили. Думаю я, глядя высокого мощного парня, постоянно оказывающегося неподалеку. Ну ничего, посмотрим, как ты выдержишь мотание по полю. С каким-то немного даже и странным юмором, думаю я. И вот приходит и первый момент. Пономарев увидел меня перед штрафной и отдает в ноги. Я спиной к воротам. Но то не страшно, думаю я, и резким движением налево через спину мгновенно разворачиваюсь к воротам противника и отрываюсь от своего опекуна. Он не успел, потерял буквально секунду, но этого мне хватило для удара. Хлесткий удар вправый от вратаря, нижний угол Городов все же вытаскивает. Хорош вратарь у Днепра. Очередная мысль посещает мою голову. И мы играем дальше. Днепр пока особо не атакует. Надеяться больше на забросы мяча и дальние удары Литовченко. Но мы пока совсем справляемся. И новый момент, под копирку предыдущего. Вновь Пономарев отдает мне в ноги. Вновь я резким движением через левое плечо отрываюсь от Тищенко и тут же бью. Попал. Вижу я мяч в воротах гостей за спиной растянувшегося в отчаянном прыжке Городова. Не помогло, не достал. Табло со мной согласно и уже высвечивает мою фамилию на весь стадион. Гол Латин, 10, Нефтяник Баку, 35 мин, гол. А тот заходится в восторге криками, гулом барабанов и летит наша речевка. Вперед, вперед, чемпионы, чемпионы. И я в ответ вскидываю вверх руки и наше фирменное «В», и на стадион, похоже, нашло безумие, но в рамках разума. А мы играем дальше. Матчи идут плотно, и мы бережем силы. Болельщики все это прекрасно понимают и не протестуют, тем более посмотреть, то есть на что. То Добровольский что-то учудит на фланге, но красиво. То Юнис вдруг взял и полез сразу на трех соперников и главное прошел их. Правда, подача не увенчалась успехом. Но тоже все красиво и болельщики в восторге. Днепр по-прежнему огрызается, но без особого успеха. Мы внимательны. Так первый тайм и заканчивается. Перерыв. Особых коррекций игры от главного в перерыве не последовало. Предупредил по заменам и все. И мы уже вновь на поле. Начинается второй тайм, и тут я припоминаю немаловажное возможное событие. Я вроде забил 13-й мяч в чемпионате, и хорошо бы поскорее 14-й. Думаю, с небольшим нервом. А второй тайм начинается. Проходит четверть часа без особых причем моментов. Я вообще заметил, мы в последнее время начали очень экономно расходовать свои шансы, Наверное, это признак мастерства, и вновь проявляет себя Игорь Пономарев. Он отдает на этот раз изумительную диагональ на Добровольского, то в касание отправляет мяч в штрафную, и первым к нему успевает Касумов, который изумительно мягко, почти нежно, как девушку любимую, опускает мяч головой к моим ногам, а я бью с лета и гол. Городов не успел, мяч просвистел над его руками и улетел под перекладину. Такие удары с 15 метров, да с лета, очень трудно брать. Прошел эту отметку, думаю я, и табло показывает, что да, прошел. Гол Латин, 10, нефтяник Баку, 61 мин, гол. А мы тем временем играем дальше, и буквально через 4 минуты, я возвращаю должок Вели. Трехходовка в штрафной между мной, Добровольским и Касумовым, заканчивается точным ударом последнего, после моей скидки. И снова Городов бессилен, но и винить его не получается, это ведь почти расстрел, и почти пенальти, но гол. Понимаю я и 3-0, глядя на уже весело подмигивающее нам табло. Гол Касумов, 11, нефтяник Баку, 65 мин, гол. И тут меня, вместе с Игорем Добровольским, меняют на Назима Сулейманова и Влада Лемиша. Я ухожу с поля, а ребята доигрывают матч. Так и доиграли. Наша победа, и мы по-прежнему первые. Думаю я, глядя на финальный счет, застывший на табло. Пока все идет хорошо, и мы уходим со стадиона под овации болельщиков. Мы по-прежнему первые, и мы лучшие. И лишь предательская мысль бьет в голове. Все слишком хорошо, все слишком гладко. Так не бывает. Неужели судьба смирилась и оставила свои приколы? И еще сегодня эта дата, а скоро этот праздник. Один раз у меня уже полыхнуло, в другом прошлом, так как что потом то ли сломало все, то ли нет. Поди разберись теперь. Слишком широко раскинулся веер вероятностей. 27 июня 1987 года. Суббота. Мардакяны, дача. 03:00. Да, вот так вот все оказалось. Не зря меня предчувствия мучили, жгли, рвали нервы. Проклятые даты, проклятые праздники. Все время что-то тут случается. И снова все как под копирку. И теперь мне что ждать второй даты, окончательной, дня влюбленных, когда все полыхнет окончательно. Судьба. Похоже, судьба, ее шутки. Сижу я на даче, в обнимку с последними верными друзьями, которым можно доверять. Они не предадут, потому что они не живые, у них нет ни свободы воли, ни свободы выбора. Какая свобода у магнитофона, весело распевающего сейчас агатовскую истерику, или у марочного эрората не менее весело глядящего на меня, своей этикеткой с бутылки на столе, или у ствола, пусть самодельного, но вполне боевого, доставшегося мне по наследству от дядьки, знатного слесаря и орденоносца. Делал он такие игрушки для себя и знакомых, и мне подарил хороший револьвер, ручной работы под мелкошечный патрон, вполне боевое оружие, со снаряженными патронами, уже заряженными в барабан. Два барабана я уже отстрелял по стенам и бутылкам, но зарядил заново. 6 выстрелов, 6 пуль, 6 смертей, а мне и одной хватит. Мелкашка, мелкашкой, а в упор, да в рот или в висок, наверняка уложит. Но пока я удерживаюсь, уже два раза удержался, разряжая ствол по мишеням. Что-то удерживает, даже и не знаю что. Смысла не вижу в дальнейшей игре в этот бред под названием «Жизнь», в которой никому нельзя верить. Снова думаю я, бездумно крутя в руке револьвер. Хорошая смертоносная игрушка, и выстрелов практически не слышно. Да, кто бы мог подумать, что пригодится для сведения счетов с жизнью и судьбой. Но пока я себя торможу, думаю, все, такие есть ведь еще кто-то, даже если эта троица прокинула, есть Машка, ведь вроде все нормально, есть Несса, есть в конце концов та самая судьба, она есть, я в этом не сомневаюсь, просто ей еще всего 2 года и 22 дня, символично и ждать еще долго, почти 14 лет, но подождать можно, и больше ждал, только вот надо ли, чтобы потом снова услышать то самое, мы расстаемся, снова погружаюсь я в бездну безрадостных раздумий, я думал, меня спасет дело, не спасает, я думал можно подстраховаться, ведь все сразу не уйдут и все будет просто, не просто, совсем не просто, и я совершенно теперь не понимаю, что дальше, как будто все отрезали, да и я отрезал себя ото всех, телефон отключен, просто выдернут из розетки, мобил тут еще нет, а от богов я заблокировался, вспомнил этот способ и теперь нет у них надо мной власти, не придут они, пока я не захочу, а я не хочу, я не верю, ни Изе, ни Ане, я никому больше не верю, и новая порция коньяка летит из стакана в горло, проваливаясь обжигающей волной куда-то внутрь. Сколько я уже выпил за эти часы, думаю я, окидывая глазом бутылки. Похоже, литр, и не пьянею. Знакомо это, очень знакомо. Тогда тоже так было, только не стрелял, ни в себя, ни в стену, хотя и еле удержался. А сейчас не удержался, пока в стену правда, и разряжаю очередной барабан в стену. Еще 6 красивых дырок появилось в ней, и тут я неожиданно вспоминаю, как все началось. Вечер, хороший вечер, думаю я, стоя в своей квартире. Сейчас соберусь и на вечер выпускников. Сегодня праздник, правда, я там уже не учусь, закончил экстерном и все сдал заранее. Да, кстати, надо позвонить, узнать, куда подходить то, и с этой мыслью набираю знакомый номер. Гудки, гудки, и в трубке звучит родной голос, только какой, то холодный. Алло, да, Дан, нет, не надо приезжать, я хочу последний вечер провести с одноклассниками. А как Оля завернула? Ну ладно, завтра встретимся, договаривались ведь. Ну не хочет она, позвоним Ленке. И снова гудки, гудки, и безразличный голос. Да, Дан, привет, нет, не приезжай, пожалуйста, я потом сама позвоню. И это туда же. Думаю я и набираю третий номер, я пока еще спокоен. И отвечает вахтерша общаги. Нет, не могу Наташу позвать, она уже ушла с друзьями. И тут абонент недоступен. Понимаю я, а на меня уже начинает накатывать, но я гоню от себя эти злые волны, рвущие душу. Я слишком хорошо помню, что будет потом. И вроде справился, успокоился, даже смеюсь. Да, ладно, трагедию придумал. Ну захотели немного погулять с подружками, что такого? Ничего ведь не изменилось, правда? Спрашиваю я сам себя и не очень уверенно отвечаю. Правда, но дома становится совсем грустно и постыло. Не спасает уже и музыка, ощущение ненужности, бесполезности и брошенности укутывает душу колючим одеялом. И я срываюсь на улицу погулять, брожу по улицам, навстречу попадаются улыбчивые люди, которые, наверное, задаются вопросом, почему я такой безразличный в этот замечательный летний день. А я иду, хожу в своем районе, выписываю круги, под ногами летят метры, а за спиной уже часы, и время тает, ощутимо заканчивается. Бросаю взгляд на наручные часы, а там 10 вечера, надоело. Понимаю я, надо по-серьезному проветриться с ветерком и музыкой. И я бегу на стоянку, прыгаю на свою Honda, равнодушно оглядываю стоящий рядом гелик с мыслью, на кой он мне, кого катать. Бью по газам и вылетаю со стоянки. Ветер бьет в лицо, колонки орут, а лечу, но легче не становится. И каким-то непостижимым образом вылетаю к бульвару, месту встречи выпускников. А они уже тут, понимаю я, глядя на толпы вчерашних школьников, уже разбившихся на компании и местами мило держащиеся за руки, или пониже, а где-то уже и обнимающиеся, целующиеся. Как все это мило и знакомо, думаю я, глядя на такие знакомые лица. Ленка, Олька, Наташка, непонятно как, но в одной компании. Им хорошо, им весело, и кавалеры рядом, вполне хозяйски обнимают, что-то говорят, а им в ответ улыбаются, тянутся навстречу. Вот-вот начнутся поцелуи. Да они уже и начались. Вижу я эту отрадную, но не для меня картину и понимаю. Это выпускной, ну как тут запретишь, это же такая мелочь, это все останется тут. Да, все останется тут, а я ухожу, а вы остаетесь. Думаю я и прыгаю обратно в седло своего мотоцикла. Газ на полную, и я умчался. А они остались, им хорошо, зачем мешать, ведь правда, что-то выяснять, о чем-то просить, зачем все это. И я примчался к себе на дачу, вырубил телефон и третий уже час сижу, вспоминаю, думаю, пью и стреляю. Патронов много, коньяка тоже хватает, мне хватит, это точно, и первого, и второго. И вдруг я вспоминаю стихи, те, что написал тот я, в той жизни, об этой ситуации много лет спустя. И я их читаю во весь голос, пытаясь понять, как быть с этим знанием. И шла неделя, тихо, мирно, и даже как-то и спокойно, и в целом все то было ровно, и время то казалось нам покорно, и разговоры ежедневные, и многочастные уверения, в любви и нежности которые, и ожидание рук сплетения, и шла неделя день за днем, и каждый раз все ближе, ближе, и договорено уже и обо всем, часы идут, ты слышишь, и вдруг, тем вечером, той пятницы, удар под дых и от души. Я не приду, и взгляд уж тянется. Он к телефону, набери. Я набираю, нет ответа. И абонент, не абонент. Пишу, и без ответа. Растаял след. Сижу и думаю, Что делать? Неясно, в общем, это все. Срываться и куда-то ехать, чтобы понять, что это все. И ярость вновь в душе вскипает, и грусть, и злость, и бьет озноб. Потом вдруг раз и все растает, печален одинокий стол, и вновь рука хватает телефон, знакомый номер память набирает, но вновь не отвечает он, надежда тает, что делать тут, как погасить ту бурю, которая сметет уж все, коньяк в стакан и выпить, и заглушить вот это все, сидишь и пьешь, и раз за разом, и не пьянеешь, вот зараза, сидишь и ствол в руке, патроны боевые в барабане, и с жизнью уж на коротке, но останавливает знание, что есть еще, кому ты дорог, и может это все еще не все, и есть таки разумный повод, для этого всего, и ствол убрал, не стоит горячиться, потом взгляд он на стол упал, там телефон напуганно таится, взял и набрал, конечно нет ответа, и абонент, не абонент, и как-то все уже привычно это, и по сердцу кровавый след, безумной горести и сожаления, о невозможности счастливых лет, об исчезании понимания, и никому сказать привет, и ярости уж нет, и злость ушла, за окнами уж слабый свет, одна лишь грусть то не прошла, сидишь и пьешь, вторая то бутылка, коньяк хорош, а в жизни то развилка, и вроде пьешь, а вроде и не пьян, а в сердце нож, он все расковырял, глядишь на стену, там часы, на них уж 9 добежало, вдруг смс-а там прости, одно то слово, а не мало, и звонишь, трубку не берет, в ответ летит прости, я скоро, и думаешь, ведь значит ждет, и тоже важно, и не до спора, сидишь и ждешь, и думаешь, что дальше, то все же правда или ложь, что больше, нужности или фальши, вот наконец-то в дверь звонок, и открываешь ты не смело, наверное, пришел тот срок, расставить точки за то дело, и ты открыл, глаза в глаза, и ты забыл, а у нее в глазах слеза, ее слова тотчас все стерли, всю злость, обиду ту мою, она сказала, я сама приехала, прости, но я тебя люблю, и я конечно все простил, не стал я тему поднимать, хоть не забыл, обиду отпустил, чем злиться, лучше обнимать, вот так и кончилась та первая ссора, единственная до самой до разлуки, а дальше все то было и без спора. Судьба и дальше то мотала те круги, и понимаю, что возможно сейчас все разрешится, как и тогда, и я поверю, только вот еще я понимаю, что возможно будет и второй раунд, этой шутки судьбы с тем самым подарком на день всех влюбленных, прости, мы расстаемся, и как будто в ушах зазвучало это многоголосие, в комнате ощутимо похолодало и я даже глянул в окно не пошел ли снег, еще стакан коньяка и он кончился, последний, думаю я. И последние 6 патронов в барабане револьвера, и тут последние, понимаю я, глядя на пустую коробку из-под патронов, и последняя мысль, приходит в голову, все последние, надо что-то решать, в правой руке револьвер со взведенным курком и я уже вижу глазок ствола, а в левой стакан конька, не для храбрости, а лаверди просто всем, и застыл, опрокидываю стакан, обжигающая жидкость проваливается внутрь, разом гася чувства и эмоции, а рука со стволом медленно поднимается к виску. Надо все-таки заканчивать эту никому не нужную комедию. Выплывает откуда-то из закромов моего разума, на удивление трезвая мысль. И одновременно с этим по нервам бьет визг тормозов на улице, шум подъехавшей к воротам машины и крик. Кого это принесло, ранним утром, думаю я напоследок и, глава 14. И все-таки, все хорошо, а кто не верит, будет наказан. Гентерлюдия. И все-таки все хорошо, а кто не верит, будет наказан. 27 июня 1987 года. Суббота. Мардакяны, дача. 09:00. И последняя мысль приходит в голову. Все последние, надо что-то решать. В правой руке револьвер со взведенным курком и я уже вижу глазок ствола, а в левой стакан конька. Не для храбрости, а лаверди просто всем. И застыл, опрокидываю стакан, обжигающая жидкость проваливается внутрь, разом гася чувства и эмоции. А рука со стволом медленно поднимается к виску. Надо все-таки заканчивать эту никому не нужную комедию. Выплывает откуда-то из закромов моего разума, на удивление трезвая мысль. И одновременно с этим по нервам бьет визг тормозов на улице, шум подъехавшей к воротам машины и крик. «Даня, кого это принесло?» Ранним утром, думаю я напоследок и все-таки кладу револьвер обратно на стол, потом подумав, быстро разряжаю, патроны в коробку, револьвер вместе с коробкой улетает в ящик стола и под ключ, до хороших времен, думаю я, а на улице снова крик, уже многоголосием и стук в калитку, Даня, вот же беспокойные, думаю я и все-таки иду открывать, 5 шагов по дому, еще десяток по двору и вот она калитка, распахивается, а за ней, несмотря ни на что, такие дорогие и любимые лица. Приехали. Понимаю я, значит нужен, значит дорог, значит все еще возможно. И неожиданно знакомый голос отвечает. Все хорошо будет, даже не сомневайся и больше не закрывайся. Еле пробились к тебе, а этой твоей шутнице, устроившей этот бардак в погорелом театре, мы уже объяснили, что не надо с дорогими нам людьми так играть. Плохо закончится, для нее плохо. Эйза, понимаю я, сестренка, шумит как всегда. И тут же включается второй голос, такой же знакомый и такой же родной. Да, Дан, не сомневайся, теперь все только от тебя зависит, больше таких развилок не будет. Она все поняла. Анька, вторая почти сестренка, как всегда, конкретно и деловито. И тут же раздается еще один голос, смущенный и немного напуганный. Ну чего вы сразу то, ну пошутила я, не в курсе была, больше не буду, честно, да и дураков нет, я же не знала просто, чем все могло закончиться. Играть со старшими богами у нас дураков нет, так что живи, данный, не заморачивайся, насчет всяких дат, это уж точно. А вот видно и та самая местная судьба проявилась. Думаю я и слышу последние напутствия от Эйзы, а она, как всегда, хулиганит немного. Ты, девчонок, то успокой, лучше не по одному разу. Они не виноваты, эта зараза сыграла, у нее все одно ничего не получилось бы. Не властна она над чувствами, так немного затуманить мозги может, что и произошло, но не более. Они сами остановились и далеко не в последний момент. Так что и не думай, и иди утешай, с чувством, толком и расстановкой. Говорит мне Эйза, со смешком и, конечно, мысленно, а Анька поддакивает. Вот-вот, Дан, вот-вот и вообще пора переходить тебе во взрослую лигу с многопользовательским функционалом. Я мысленно ржу и также мысленно отвечаю обеим хулиганистым богиням. Вас понял, постепенно будет исполнено, разрешите приступать. И через мгновение добавляю, про многопользовательский мне понравилось, мысль хорошая, сам над этим думаю, но без всяких посторонних мужиков, в чисто женском коллективе, ну почти. И вообще вы обе сами развращенки. Они снова смеются, в моих мыслях, конечно, и отвечают. С кем поведешься, от того и наберешься. Ты-то в базовом варианте вечно совсем не моногамен. А что твои копии иногда устраивают, это вообще что-то. Аристократ-то и вовсе поры тасовать начал, причем по разным принципам, перед тем, как девчонок услал отдыхать. Ну ладно, все, говорят мне на прощание, мои почти сестренки исчезают, оставив легкое ощущение поцелуя на щеке. Дан, Дан, слышу я голоса и чувствую прикосновение нежных рук, слегка меня тормошащих. И наконец выплыл из того самого безмолвия и безвремени, куда меня затянул разговор с сестренками-богинями. И вот все проявилось, все три мои девчонки, стоят предо мной и, увидев, что я наконец пришел в себя, резко посмурнели и явно не знают, как начать разговор. А я уже все воспринимаю совершенно по-другому и беру инициативу на себя. ТСССС, говорю я с улыбкой. Вокруг шпионы. Пошли в дом. Они не смело улыбаются и идут за мной. Вошли, и они видят, что я совсем не так легко все это перенес. Батарея бутылок, тяжелый коньячный дух, стоящий на кухне, явно говорят о беспокойстве. И они начинают. Дан, извини нас, мы не понимаем, что на нас нашло, говорит Ленка. Да, Дан, правда, это как наваждение было, желание посмотреть, а как выглядит отношение с другим. Ты же знаешь, у нас никого не было, кроме тебя, продолжает Оля. У меня то было, прерывает ее Наташка, а потом продолжает. И я прекрасно понимала, что это все не то, что с тобой, но захотелось почему-то еще раз проверить, но ничего не было, правда. И тут снова вступает Оля. Мы так и общались с ребятами, честно, просто немного обнимались, слегка целовались, и мыслей не было о чем-то больше, правда. Ты веришь? Я киваю в ответ. Не то, что я верю, я просто знаю, что все так и было. И снова Ленка продолжает недоговоренное. А потом вдруг, кто-то из ребят сказал, что видел тебя на бульваре, недалеко от нас. Ты еще так странно посмотрел, потом как-то грустно улыбнулся и куда-то исчез. Да, и мы тут поняли, что чуть не натворили. Мы ведь знаем, что значим для тебя. Мы тут же рванули тебя искать. Дома нету, друзья не в курсе. Телефон на даче не отвечает. И мы поняли, где тебя искать. Поймали такси и приехали. Прости нас, пожалуйста. Мы тебя любим. Заканчивает, похоже, тему Наташка, и они замерли, ожидают мой ответ. Я все знаю и все понимаю. Вы не виноваты, так получилось и больше такого не будет. Мы вместе, пока на самом деле не решим расстаться, но не так, точно не так, и я вас люблю, девчонки. Поэтому, ничего не было, все хорошо, девчонки, все хорошо. Они улыбаются в ответ на мои слова и тянутся ко мне, а я обнимаю их, и мы на какое-то мгновение застываем в причудливой композиции. Потом я улыбаюсь им и говорю: девчонки, погнали купаться. Они радостно соглашаются, но потом проявляются вечные девичьи проблемы. У меня купальника с собой нет, сокрушенно и не на шутку расстроенно заявляет Оля. У меня тоже, соглашается Ленка, а потом добавляет: не в белье купаться, проще тогда голый, все равно все просветится. Ну и ладно, с усмешкой хулиганит Наташка, а после добавляет: мне стыдиться нечего, можно и голый, можно и на просвет. Да ну, я думаю, понравится. Конечно, понравится, соглашаюсь я, но не будем смущать народ, завидовать станут. Оставим это для после. А пока, я объявляю утро шопинга. Тут рядом есть магазинчик, все купим, без сомнений. Девчонки визжат от предвкушения второго любимого женского занятия. Про первое, я думаю, все в курсе, обнимаются со мной, лезут целоваться. Так что наш поход в магазин и на пляж чуть не накрывается медным тазом. Но я волевым решением останавливаю разврат, сперва, конечно, от души нацеловавшись и нагладившись, и мы отправляемся за покупками и на пляж. Шикарно, говорит Оля, лежа рядом со мной на белоснежном песочке. Реально супер, подтверждает Наташка, расположившаяся рядом и все время задевающая меня чем-то интересным. Класс, соглашается Лена, все немногословны, всем хорошо, всем даже лень что-то говорить. И еще все нет не в смущении, скорее в предвкушении того, что будет дальше. А что будет, и так всем понятно. Но это когда мы вернемся домой, на дачу. Никто не собирается отказываться от любви, прямо сегодня, и это понятно. Сегодня все поняли, что все может в любой момент оборваться, и надо беречь каждое мгновение. Но пока мы тут, и мы еще расслаблены, просто нежимся на песочке. Оля неожиданно улыбается мне, тянется за поцелуем, под усмешками подруг, получает его, на мгновение замирает и потом говорит: «Даня, а почитай чего-нибудь про море». Я согласно киваю и читаю: «Про море, а море, море, как много в этом слове, для тех, кто рядом был рожден, пускай сейчас и разделен, пускай сейчас оно не рядом, пускай в окно не пахнет йодом, пускай не бьется по ночам, но вспоминаешь невзначай, тепло и ласку летних волн, в ушах звучащий зимний стон, весенний блик морской воды, и осень тут с тобой на ты. Ну а теперь далеко Каспий, далек и я, с душой морской, далеко город юности и детства, и никуда от этого не деться, и все прошло, осталось в прошлом, лишь иногда напомнит что-то, о жизни той и море том, что растворилось там в былом, а море, море, как много было в этом слове, как мало в нас осталось от него, и ничего и ничего, все хорошо, думаю я, и мы бежим домой, нас там ждут великие дела, но праздник продолжается, и уже ближе к вечеру, когда мы все до сумасшествия устали и невероятно счастливы, вдруг раздается: «Даня, а поехали на концерт?» – неожиданно заявляет Наташка. Я от удивления чуть не подавился очередным куском арбуза, но прокашлялся и переспросил: «На концерт, Наташа? Далина что ли снова вспомнила про родной город? Или Зейнаб Ханларова? Не мое это, точно не мое». «Да нет, Даня, ты что? Я в курсе, что ты слушаешь. Тут в город приехал тот, кого ты точно слушаешь. Я видела у тебя его кассеты и концерт его сегодня во дворце», отвечает Наташка со смехом, а остальные поддакивают. «Да, да, Даня, поехали, все вместе, пусть народ слюной и зайдет», говорит, улыбаясь Оля, и поворачивается, эротично изгибаясь, как бы показывая, от чего именно надо и зайти, причем сразу всем. «Ты неправильно, Оля, показываешь», говорит Ленка и показывает, как правильно. «Да, гимнастка, помню, помню». Думаю я и смеясь отвечаю: а как развязываться из узлов, мы вам расскажем в следующей телепередаче. Девчонки сперва зависают, а потом чуть не катятся со смеху, причем все три сразу и на меня, а я и не против, ловлю и усаживаю. Сам и не понял, как умудрился, но усадил всех трех сразу и одновременно. Интересная композиция получилась, отмечаю я, поглаживая и целуя все, что попадается в поле зрения. А попадается много чего интересного. Девчонки шутя меня бьют по рукам, потом сами же лезут целоваться, но в итоге все-таки ставят вопрос ребром. «Не, ну серьезно, Даня, поехали», восклицает Оля, в перерыве между очередной серией нежностей, а остальные девчонки начинают так активно кивать, что я пугаюсь. Отлетят сейчас прелестные головенки, будут потом за мной по даче прыгать и конючить. Думаю я и, конечно, соглашаюсь. Хорошо, хорошо, милые, но вы так и не сказали, на кого идем. Спрашиваю все-таки я в итоге, и тут же слышу ответ. Так Тальков в Баку, концерты дает во дворце. Притворно возмущается моей дремучестью Ленка. И я тут же подрываюсь со словами. Так и чего мы тут сидим, чего ждем? Быстро по матрешкам, в смысле одеваться, а я пока все организую. А сам думаю, Тальков, Тальков, еще один знак судьбы. Он снова приехал. Был я тогда у него на концерте, а теперь побываю, так, как всегда мечтал. И тут же понимаю, тут не все просто с билетами, скорее всего их нет, но есть друзья и у Лемиша по-моему, бабушка в дворце работает администратором. В прошлый раз я тоже так попал, вспоминаю я и тут же развиваю бурную деятельность, пара звонков, подбор одежды и поторапливание милых, но иногда таких медлительных девчонок. И главное, раздеваются то раз в 10 быстрее, чем одеваются. Феномен. Думаю я со смехом. А телефон тем временем отвечает и на проводе сам Влад Лемиш. Стандартное приветствие и: Влад, а я на концерт хочу, на Талькова. С места в карьер, заявляю я. И тот мгновенно ориентируется. Сделаем, Дан. Все сделаем. Подходи с девчонками ко дворцу, к 8 вечера, я там буду тоже с Юлькой. Вот и пройдем вместе, отвечает он. Я соглашаюсь, но зачем-то переспрашиваю. Влад, твоей бабушке, что лучше подарить, золотое, в смысле шампанское или арарат? Водку не предлагаю, понимаю. Он ржет в ответ и говорит: Даня, это Баку и ей за 60, коробку конфет, нормально будет. Тут уже я смеюсь от своей тупости и соглашаюсь. Все, поговорили и отбой. Следующим звонком вызываю такси, тут и девчонки подтянулись, до невозможности красивые. Сразу попали в мои загребущие руки, тут же с удовольствием проверившие, все ли так хорошо на ощупь, как на глаз. На ощупь еще лучше. Понимаю я и с сожалением отрываюсь от столь увлекательного занятия со словами: все, вперед, труба зовет. Интересно, и продолжим позже. Девчонки согласно кивают головой, мы выходим, прыгаем в подъехавшую Волгу и помчались навстречу приключениям и музыке. А любовь, любовь со мной, в целых трех прелестных экземплярах. Думаю я, оглядываясь на заднее сиденье, а машина несет нас по ночным пустынным дорогам Апшерона. И вот, мы уже сидим в удобных креслах, и ждем начала концерта. На сцену выходит тот самый Игорь Тальков, как всегда, импозантный, с бородкой, длинными волосами. И не поймешь, то ли князь, неведомо как пробравшийся в наш век, то ли герой-любовник, сбежавший от мужа очередной красотки. Но стоит ему заговорить, а тем более запеть, как понимаешь. Да это Игорь Тальков, живая легенда, которую так никто и не сумел отнести к какому-то жанру. Он вышел за жанры, вроде попса, только не бывает у попсы таких текстов. Вроде рок, вот только не бывает у рока такой мягкости и даже нежности. Совсем непонятно, куда его отнести, а оно и не надо, он просто гений, текста и аранжировки. И, как всегда, у него на концертах плачут женщины всех возрастов, просто берут и плачут, не справляются с эмоциями. Я это видел в той жизни, я это вижу сейчас. Это оставляет странное, невероятное впечатление, когда бабушка и супермодная внучка в обнимку плачут навзрыд. Каждая о своем и вместе об общем, едином для всех, которое не стоит забывать никому, а то оно забудет о нас. Да это любовь, она самое чувство, настоящее. А ему, как всегда, плевать на условности. Он просто выступает. Вот и сейчас на сцене и заводит свое, берущие за душу, и начинает он с «У твоего окна». Все просто, но как же это гениально, думаю я, слушая. Ах, если б знать в ту пору, что где-то ты одна, мне нравится смотреть на город, из твоего окна. И каждому понятно и знакомо это состояние, каждому нормальному человеку, когда ты рядом, когда рядом родная, а следом уже летят чистые пруды. У каждого из нас на свете есть места, куда приходим мы на миг объединиться, где память, как строка почтового листа, нам сердце исцелит, когда оно томится. И снова гениально, думаю я, ведь и правда, у нас есть такие места, у каждого есть, иногда просто мы про них забываем. А Тальков не успокаивает, он держит зал, он им рулит, его эмоциями, настроением, и вот он уже выдает мою любовь. Скажи, откуда ты взялась, моя нечаянная радость, несвоевременная страсть, горькая, а сладость? И я смотрю на моих девчонок, а они на меня, и, повинуясь какому-то неощутимому импульсу, Коля с Леной прижимаются ко мне все плотнее и плотнее, как будто пытаясь дать ответ на этот вопрос. И Наташка, сидящая чуть дальше, не отстает от них, она просто тянется через Ленку ко мне, протягивая руки, я их касаюсь и понимаю, неважно, кто и откуда взялся, важно, что мы вместе. Это просто и это невероятно красиво. А Игорь продолжает, и напоследок он выдает еще один хит. Память уже разносится по залу, и женские всхлипывания, то тут, то там, и мужчины, неловко утешающие и не понимающие, что говорить. И у моих девчонок тоже глаза на мокром месте похожи, очень уж характерное посапывание носиками раздается совсем неподалеку, а в зал летит, когда зажигаются звезды в небе ночном. Память непрошенным гостем входит в мой дом, тихо войдет, свечи зажжет, музыку включит и беседу начнет. В эту минуту твои оживают глаза, в них, как и прежде, невольно таится слеза, смотрит с надеждой, смотрит любя. Вот и опять я с тобою, и без тебя.